Мои родители приехали сюда в конце 70-х. Вот, приехали они сюда, мама, просто после института, на стройку камазовскую большую, для того, чтобы, наверное, вырваться из какой-то привычной среды обитания. И отец тоже после того, как закончил в Москве театральный, уже после армии, то есть он сам родом из Алексина, это город под Калугой недалеко. Вот. И после армии он пришел, поступил, получается, в Москву. По-моему, у Хейфица учился. Закончил и тоже там, как оно было, распределение, не распределение, но, в общем, он попал в Челны. Это где-то, по-моему, если я не путаю, 76-й год. Или 75-й даже, может быть, конец. И на базе завода двигателей тогда все было вокруг завода, все равно. То есть город еще потихонечку только застраивался, новый имеется в виду. Вот. А на базе завода двигателей у них появилась театральная студия. Она была прям вот от и до любительская. Вот просто заводчане, которым вот мало, да, мало завода. Нужна какая-то еще отдушина. Кто-то по велению сердца, кто-то от нечего делать, кто-то там со скуки, кто-то, чтобы познакомиться там с девочками, там, девочки с мальчиками. Ну, разные, что молодые в основном были. Там средний возраст челнинца тогда, если я не путаю, 27 лет в те времена. Вот. И как-то вот с этой студии все потихонечку началось. Вот. И вот эта вся история, там, в 77-м они поженились, в 80-м появился я. И понятно, что я с самого детства я был всегда при театре. То есть всегда где-то за кулисами, в зале. Меня же негде было оставить особо-то. То есть мама там сколько-то посидела в этом в декрете, недолго, там полгода, наверное, и вышла на работу. У отца тоже работа, там театр, постановки и прочее. А мне только и в радость. То есть я был очень... Я всегда в зале старался там себя тихо вести, никому ничего не мешать, тихонечко, но я всегда вот любил наблюдать там, репетиции, какие-то этюды, работа там, по сценаречи, по сценодвижению. Мне вот это было всегда так очень... Здорово. Я вообще очень ревностно относился, конечно, к мастеровым. Ну, то есть для меня существовал только один театр – мастеровые. Все остальные там – Ника, что у нас там было и прочее. Ну, я считал, что… Ну, и ребенок, понятное дело. То есть как бы там не экспертное абсолютно мнение, там чисто на эмоциях. Что все это, знаете, вторично, потому что на самом деле вот true – это мастеровые. Потом была скамейка. Очень крутая постановка, она прошла прям какое-то невероятное количество лет в театре. И мы с ней ездили даже на сплав. То есть это был 87-й год, прямо накануне мне там, грубо говоря, вот после этого лета мне надо в школу идти. Мы поехали в Алексин. Получается, там Марсель Шаги-Ахметов на звуке, который был, Толик Яковлев, Надя, Мишка Сонор, я, отец и его друг Миша, который нам помогал. Короче, мы приехали всей вот этой бандой с каким-то там звуком и минимальным реквизитом, потому что там реквизит в основном был скамейка и мусорка. И, в принципе, это можно добро было найти в любом городе, в любом саде. То есть, ну да, таскали эти скамейки, поднимали в зал и так далее. Но это был, по сути, единственный реквизит. И вот со всем этим добром мы нашли на реке какую-то. Сначала хотели плот сделать, потом нам сказали, типа, ребят, с ума не сходите, какой плот вас там перевернет где-нибудь, еще что-нибудь. Найдите какую-нибудь лодку. Нашли лодку, плоскодонку еще, то есть она без этого, без киля. Засмолили ее там, чуть ли не своими руками все это сделали, проверили, вроде не течет. Ну и поплыли. То есть мы вниз по оке спускались, ну, почти, наверное, до Тулы. Я не знаю, вот, я не помню, я маленький был, я не помню, где мы вышли. Но мы вышли, сели на электричку и приехали в Москву. Все, и на этом как бы наше путешествие закончилось. Мы не возвращались обратно. А вот по реке мы шли где-то, наверное, неделю, может, даже больше, заезжая во всякие санатории, профилактории. И там за условные какие-то деньги, за... Там, где-то за еду просто, там, за ночлег, там, еще за что-то. Показывали спектакль, то есть приезжали, ребят, вечером спектакль покажем у вас? Да без проблем, давайте мы народ соберем. Вот народ собирался, мы показывали спектакль, там на утро садились в лодку, ехали обратно. Одна группа шла по берегу все время, другая на лодке, потому что в лодке был там звук, что-то еще, какое-то оборудование. И у нас вот ватерлиния была где-то совсем там глубоко под водой, у нас, по сути, до борта лодки была вода поднималась все время, от того, что она нагружена. И мы когда шли по реке, она еще судоходная была, ну, как и Кама, в общем, АК. И проносится этот метеор, раньше были такие на крыльях метеоры, проносится метеор, мы разворачиваем лодку носом к волне, чтобы нас не перевернуло, не залило, хотя постоянно заливало, вы че, арповали там, еще что-то. Но это было очень круто, очень какой-то такой прям, не знаю, лучшие, пожалуй, каникулы.